нравятся татухи подружки. Ее характер меня очень привлекает, тем, что мнение чужое нахую она вращает. И пускай я лояре смотрит косо на меня. Бич, бич, бич, бич, это моя. Эта девочка гамбер, все ебала в татуха. Моя мама подумает, что я ебанутый. Эта девочка гамбер склонен без обезбола. Блять, потак на потаке, но мне это по приколу. Мне это по приколу. Это дело!